Наконец Арарио получит по заслугам!» Где-то на дороге, пролегающей по одной из зеленых лощин горной гряды Биор, эхом прокатился победный смех Ареса. Батальон из 30 солдат был замаскирован под простых путников, боевые силы Ракии сопровождали бога по крутым горным тропинкам и уже успели достаточно далеко отойти от Арарио. Из-за скалы и из пещер часто выпрыгивали монстры, но капитан второго уровня и генералы третьего регулярно показывали, почему они являются гордостью Ракии, быстро расправляясь с любым врагом. Арес наблюдал за тем, как его люди его защищают, в приподнятом настроении со своего коня. «Эй, Арес, ты чего это задумал? Отпусти меня сейчас же! Есть же пределы того, что ты можешь делать, хоть мы и знали друг друга еще в Тенкае!» «Заткни свой беспомощный рот, тщедушная богинька! Ты всего лишь заложница, которого обменяют на паренька Кротца! Считай честью уже то, что тебе отведена роль в моем грандиозном плане!» «Ты кого тщедушный назвал, придурок?» Гестия, привязанная к черной броне Ареса со спины, начала яростно размахивать руками и ногами. Лично затянув веревки, Арес силой забрал ее с собой. Юной богине не доставало сил, чтобы даже ослабить веревки, что уж говорить о том, чтобы освободиться. Большее, что она могла делать, это кричать, пинаться и дергать руками. Но... «Сиди смирно!» — рявкнул Арес, ударив ее по ребрам тяжелым бронированным налокотником. Гестия взвизгнула от боли. «Выходит, я заложница. Вот как!» Гестия почти потеряла сознание, когда ее поймали, но сейчас она наконец смогла мыслить ясно и поняла положение, в котором оказалась. Не просто было принять, что к этому привело желание помочь своим коллегам, и Гестия об этом очень сильно жалела. Прямо сейчас Арарио, скорее всего, погружается в хаос. «Не думаешь, что тебе дадут уйти так просто? Белл, авантюристы Арарио поймают тебя в два счета!» «А поймают ли?» «Наши силы разделились на три отряда, мы несколько раз резко сворачивали, чтобы замести следы. Найдут ли они правильный отряд?» «Ах...» «Осмотрись, мы же в горах Биор! Мы практически победили, когда вошли в эти горы!» Силы Ареса поделились на три отряда, чтобы запутать преследователей. Вряд ли их успеют обнаружить за ночь. Арес добавил, что сложная местность помешает поисковым группам и увеличит время, которое потребуется для тщательного обыска гор, на спасение у нее нет ни единого шанса. Арес добавил, что сложная местность помешает поисковым группам и увеличит время, которое потребуется для тщательного обыска гор. На спасение у нее нет ни единого шанса. «Ах, ну так хоть обращайся со мной, как подобает обращаться с ценными заложниками. Твоя броня натирает. Это больно, знаешь ли?» «Не могу я довериться своим трусливым, бесполезным солдатам после такой череды глупостей. Мне тоже не слишком приятно, что у меня к спине бесполезная богиня привязана. Ты меня оскверняешь!» Гестия продолжила кричать во весь голос, даже не утруждаясь возражать Аресу. Но бог не уступил, сказав, что ни одной ей сейчас было неудобно. Веревки врезались богине в кожу на каждой кочке, причиняя сильную боль. Со слезами на глазах богиня закричала. «Куда вы меня тащите?» Несмотря на то, что они довольно долго знали друг друга в Тенкае, Арес любил чинить беспорядок, в то время как Гестия известна своей замкнутостью и почти всегда проводит время в уединении. Из-за этих различий они практически никогда не оставались с Аресом наедине. Мариус шел рядом с божественными созданиями, припирающимися с того самого момента, как Гестия пришла в себя. Он протяжно вздохнул. «Кажется, дождь начинается». Капля дождя упала ему на нос, заставив Мариуса посмотреть в небо. Он был прав. Свинцовые облака наконец разразились моросящим с неба дождем. Мир вокруг стал темнее за считанные секунды. Дорожные плащи и броня под ними промокли почти мгновенно. Гестия и Арес также не избежали этой участи. Тело юной богини сотряслось от громкого чиха. «Принц Мариус, остановиться и найти убежище от дождя будет мудрым решением. Я беспокоюсь о здоровье бога Ареса». «Нет, мы пойдем к северной границе. Не забывайте, что наш враг Арарио. Нельзя оставлять им ни единого шанса. К тому же наш твердолобый бог простуду не подхватит. Есть вещи поважнее». Мариус отверг предложение ближайшего к нему солдата, добавив, что на её укрытии они могут оказаться окружены монстрами. После этого он напомнил, что каждый их солдат несет в себе фауну Ареса, его благословение, обычный моросящий дождик никого не заразит. В этот момент, краем глаза, странная тень пронеслась над отрядом, ровно на ту секунду, которой было достаточно, чтобы привлечь внимание Мариуса. «Птица!» Отряд закованных в броню рыцарей посмотрел в небо, с которого падали тяжелые капли дождя. Белая тень кружила над ними, что-то напоминающее крылья росло из ее тела. Мурашки пробежали по спине Мариуса. Порывы ветра становились сильнее, но птица и не думала искать себе убежище. Мало того, она периодически зависала на месте. Принц отчаянно пытался отыскать разумное объяснение, а мгновение спустя... «Принцесса меча!» Один из рыцарей завопил так, будто грядет апокалипсис. Его крик был таким громким, что вздрогнул даже Мариус. «Чё?» Несмотря на то, что Мариус не поверил солдату, он бросил взгляд на задние ряды своего отряда. Они спускались по одному из склонов гор, дорога шла по холму. Вскоре на дороге появился человеческий силуэт, с ошеломляющей скоростью приближавшийся к отряду. Мокрые светлые волосы очень сильно выделялись среди почерневших от дождя скал, золотые глаза на мгновение встретились с его взглядом, Мариус закричал. «Чёрт! Айс Валенштайн! Принцесса меча! На нас напали!» Золотоволосая, золотоглазая девушка-рыцарь врезалась в ряды рыцарей с такой живостью, что даже Тионе, амазонки-разрубательницы, дала бы фору. Тонкая сабля девушки свистнула в воздухе, когда она сошлась с задними рядами рыцарей. По горам прокатились крики, заставившие Ареса и находившихся в передней части генералов остановиться и разинуть рты. Мариус, впрочем, снова посмотрел в небо. Как бы трудно ему ни было поверить, его глаза рассмотрели золотые крылья, белый шарф и человеческие конечности. Над их отрядом летала не птица, а авантюрист. Когда Арарио успела покорить небеса? Взгляд с высоты птичьего полета нивелировал преимущество труднопроходимой местности и позволял заметить отряд издалека. Девушка с волосами цвета морской волны кружила над головами рыцарей, указывая на место их положения. Мариус нахмурился, увидев мощь магического предмета Талария, которую демонстрировала лично Персей. К тому моменту, как Мариус полностью осознал, что произошло, раздались новые пронзительные крики. Вихрь ударов разил солдата за солдатом. Взмахи сабли Айс отправляли на землю несколько противников или наоборот подбрасывали их в воздух. Путь принцессы битвы был усеян криками боли и страха, она как каток непоколебимо двигалась к божеству, на спине которого была привязана богиня. «Вален? Вален, что-то там?» Глаза Гести округлились, а Рэс же наоборот хищно ухмыльнулся. Он протянул руку в латной рукавице, будто пытаясь поднять мораль своих последователей. «Не шагу назад, мои солдаты! Пусть такого мы не ожидали! Враг всего один, и на нашей стороне величайшие генералы армии Ракии! Вперед, Гарью! Сотри эту жалкую девчонку в порошок! Бахарес, Гарью и его батальон уже пали! Они что?» Прошло всего мгновение. Группа огромных бородатых мужчин, преграждавших путь светловолосой девушке-рыцарю, спустя секунду уже лежала на земле. Арес заскрипел зубами, увидев, что его горделивые генералы оказались лицом в земле. «Чтоб вас всех! Ну раз до этого дошло!» Арес перерезал веревки, которыми была привязана к нему Гестия, и спрыгнул с коня. Гестия упала на землю мгновение спустя, а Арес, избавившийся от нежеланного груза, вытащил из ножен привязанных к седлу коня свой меч. «Ну давай, принцесса меча! Сам с тобой разберусь!» Арес взревел, бросившись вперед. Айс продолжала невозмутимо пробиваться сквозь отряд солдат Ракии. Глухой металлический звук разнесся по полю боя. Меч божества был рассечен пополам. «Неплохо!» Арес на мгновение застыл, удивившись тому, что его оружие сломалось от первого же удара. Мариус, не ожидавший такого безрассудства, бросился на защиту своего бога. «Что ты творишь?» Его несуразное божество бросилось в атаку на одну из сильнейших авантюристок. Мариус встал в стену солдат, своей броней и мышцами перегораживая путь к Аресу. Поле боя погрузилось в хаос, звон мечей и крики боли не прекращались. «Камисама! Белл?» Парень пронесся сквозь жаркое сражение. Проследовав за расчищенным Айс путем, парень был на шаг позади нее. Когда остатки солдат сошлись в бою с девушкой-рыцарем, Белл воспользовался суматохой и подбежал к Гестии. Вид последователя заставил Гестию улыбнуться. Она поднялась, чтобы его встретить, но... Один из солдат, отчаянно пытавшихся защитить Ареса, попал по ней ногой. Отброшенная неожиданным ударом, богиня покатилась к склону холма, ведущему в ущелье. Ее черные хвостики на мгновение застыли в воздухе. Едва встретившись с Беллом взглядом, богиня оказалась отправлена в речной поток, текущий в ущелье. Белл оттолкнулся от земли, он не сводил взгляд с Гестии, прорвавшись через дождь и прыгнув с края обрыва. Крутой склон нёсся перед глазами Белла, он дотянулся рукой до руки Гестии. Глаза богини дрогнули, когда она увидела, что Белл стрелой бросился за ней. Когда Белл ухватил богиню за руку, он притянул её к себе и обхватил двумя руками. Парень, прижимая к себе маленькое тело богини, оказался в реке. Оглушавшая одного солдата за другим Айс не могла не услышать тонущий в шуме дождя всплеск. Она вырвалась из битвы и немедленно секунды, оттолкнувшись от ближайшего камня, ринулась к краю обрыва с ошеломительной скоростью. «Белл Кронелл! Айс Валенштайн!» Асфи наблюдала за неожиданным концом битвы сверху. Она не могла скрыть удивление от такого поворота событий. Её отправили только для того, чтобы отыскать отряд Ракии при помощи Таларии. Немного замешкавшись, она всё-таки полетела за авантюристами. К несчастью, секунда замешательства очень многого ей стоила. «Забудьте про богиню! Сбейте небесную шпионку!» Асфи оказалась достаточно близко, чтобы Мариус мог попасть в неё брошенной в воздух цепью. Цепь обвилась вокруг её руки, мешая улететь. Острая боль пронзила руку девушки. Бросив взгляд вниз, она увидела, что Мариус её не отпускает. «Цепи из мифрила!» «Без неё силы Арерио нас не найдут! Нельзя позволить ей бежать!» Мариус пытался собрать солдат, ещё способных стоять на ногах после боя с Айс. Обернув цепь вокруг своей руки, Мариус пытался не отпустить Асфи. «Что значит забыть про богиню?» Взревел Арес. Несколько солдат попытались его удержать. Однако второй по важности командир кричал солдатам, что условия изменились, и отдал приказ устранить Асфи. «Мариус Викторис Ракия, я слышала, что ты сын слабоумного короля, но, судя по всему, у тебя есть голова на плечах!» «Я тоже про тебя много интересного слышал, Персей! Например, как бог похитил тебя, прекрасную молодую принцессу островной нации, и как ты, подобно простолюдинке, стала авантюристкой! Островная нация даже признавать тебя не хочет!» Обе стороны обменялись любезностями. Вместо схватки авантюристов высокого ранга, Асфи улыбнулась принцу Ракии, похвалив его сообразительность. Мариус кричал во весь голос, он смотрел на висевшую в воздухе противницу злобным взглядом. Все свои силы он прилагал, чтобы потянуть её к себе. «Кажется, у нас немало общего. Похоже, что тебе досталась та же проклятая удача, что и мне». «Хватит смотреть на меня с сочувствием! Не смотри на меня так, будто ты меня понимаешь!» По милости своих богов, они оба оказались втянуты в схватку, которой не желали. Асви смотрела на противостоявшего ей молодого человека с пониманием, но этот взгляд заставил Мариуса взвыть. «Май принц!» Истощённые солдаты отчаянно кричали, собираясь вокруг своего командира. Из-за того, что движения Асфи были скованы прочной цепью, она оказалась целью множества стрел и заклинаний. Её шарф разорвался, а кожу покрыли ожоги, Персей искривилась от боли. Она ощущала, как её волосы прилипли к щекам из-за моросящего дождя. Белл и Айс уже скрылись, поэтому девушка решила, что побег из этой битвы – лучшее решение. Уклонившись от пары просвистевших в воздухе стрел, она достала флакон взрывного масла из поясной сумки. Взрыв сотряс горную гряду, поглотив крики и звуки битвы. Когда он стих, лишь звуки дождя и горный поток в ущелье остались в горах.